Глава 50. Мне снилось, что я дома. Приехала на новогодние каникулы. По квартире развешаны гирлянды и мишура. На журнальном столике в зале стоит маленькая пушистая елочка. По окнам мороз заплетает причудливые узоры. Вкусно пахнет корицей и апельсинами. Мама печет праздничные булочки. Счастливо улыбаюсь. «Мамочка!» Обнимаю ее и вдруг отчетливо понимаю, что это сон. Что я сейчас проснусь и снова окажусь в Академии Драмион, в другом мире. И какая-то сволочь опоила нас с Аликом эликсиром лжеистинности и устроила взрыв в лаборатории алхимии. И теперь все это надо как-то разгребать. А я не хочу. Я хочу домой, к маме. «Ну, Асия, успокойся. Все будет хорошо». Меня ласково погладили по голове. «Не будет», — упрямо прогнусавила я. Открыла глаза и обнаружила сразу несколько вещей. Первое, что в комнате уже начало сереть, а значит, близится рассвет. Второе, что наволочка подушки, на которой я лежу, мокрая от слез. И третье, что рядом со мной на кровати сидит Артур Вингейтс, во вполне себе человеческом обличии и утешающе гладят меня по волосам. «Вы что? Вы как?» Немедленно подскочила я, не зная, возмущаться, удивляться или вообще радоваться. «Я ничего», — спокойно ответил алхимик. «Похоже, трансформирующий эликсир оказался нестойким. Другого объяснения у меня пока нет. Возможно, стоило сразу уйти, но я подумал, что ты будешь волноваться, и остался». Я в последний раз шмыгнула носом и мысленно признала его правоту. Да, волновалась бы, если бы проснулась в комнате одна. Вытерла ладонью щеки и зачем-то призналась. Мне снилось, что я дома. Я понял. Вингейтс смотрел с пониманием и сочувствием, и от этого было тепло и неловко одновременно. Зря все-таки господин ректор тебя сюда притащил. Вовсе нет. — возразила я из совершенно глупого чувства противоречия. — То есть у вас здесь, конечно, черт знает, что творится. То комнату взломают, то дрянь какую-нибудь подольют. Но зато... Я машинально посмотрела на окно, за которым уже разовели вершины гор. — Теперь я умею летать. — Согласен. Это много искупает. — серьезно кивнул Вингейтс. И вдруг заговорщицки, понизив голос, предложил. «Хочешь встретить рассвет над горами?» «Хочу!» — вырвалось у меня, прежде чем я успела подумать. И тут же сообразила возражение. «А можно? Студентам же запрещено летать вне занятий по трансформации». «В сопровождении преподавателя можно», — успокоил меня алхимик и поднялся с кровати. «Собирайся и приходи на Северную башню. А я пока разбужу господина ректора радостной вестью, что ему не надо лететь в столицу». «Хорошо», — невольно улыбнулась я. «То ли картинки с обрадованным Стронхолдом, то ли предстоящему полету. Должно же после вчерашних событий со мной случиться хоть что-то хорошее». Улыбнувшись в ответ, Вингейтс подхватил с пола какой-то сверток и со словами «Жду наверху» вышел из комнаты. Стоило двери закрыться, как я тоже выпуталась из одеяла и соскочила на пол. Заметила на ковре что-то темное, наклонилась и подняла защитную алхимическую перчатку. Точно. Он же, когда в фамильяра превращался, был в фартуке и крагах. Надо отдать, пока далеко не ушел. Не тратя больше времени, я распахнула дверь и примерзла к порогу, услышав льдистый голос ментора Грей. «Ментор Вингейтс, я пока еще верю своим глазам. Что вы делали так рано в комнате студентки?» «Ах ты ж стерва! Тебе-то что не спится?» С неожиданной злостью подумала я и решительно вышла в коридор. «Доброе утро!» Оказалось, что алхимик успел отойти буквально на пару метров. «Минтер Вингейтс заглянул проверить мое самочувствие после бала, как мой куратор». Заместитель ректора поджала губы. В тусклом свете настенных ламп, и не иначе сама же зажгла, чтобы было удобнее вести разборки, она растеряла почти всю красоту и сейчас была похожа на противную школьную завучку. То есть в более приличное время этого сделать было нельзя? По-моему, время абсолютно нормальное, парировала я, бестрепетно глядя ей в глаза. Как видите, я уже не сплю. Да уж. Грей окинула мою пижаму говорящим взглядом. Вижу. Ментор Грей. Голос, наконец, заговорившего алхимика звучал ровно, даже монотонно. «Вы не хуже меня знаете, чем чреваты любые отношения между студентами и преподавателями, кроме общепринятых. И если от пристального взора окружающих их еще можно скрыть, то от духа Академии никогда. Так подумайте и ответьте. Какой мне резон затевать сомнительные шашни? И какой резон Стерх отвечать на них, если у нее в ее мире есть жених? Что? Какой еще жених? К счастью, я сумела сохранить непроницаемое выражение лица. А потом вспомнила, как ляпнула что-то подобное Лее, чтобы та отстала от меня с попытками сводничества. Вот же трепло. Хотя, с другой стороны, похоже, вышла польза. Потому что Грей буквально располосовала нас обоих взглядом. Однако процедила. «Я обязательно доведу этот случай до господина ректора. А теперь, Стерх, отправляйся в свою комнату». Я вопросительно посмотрела на Вингейтса, и он кивнул. «Ступай». Ослушаться сразу двух прямых распоряжений преподавателей было нельзя, и я с крайней неохотой подчинилась. Однако, вернувшись к себе, без промедления приникла ухом к двери в надежде узнать финал конфликта. Увы, звукоизоляция здесь была отличная, и как я ни напрягала слух, расслышать ничего не могла. Вот засада. Отойдя от двери, я машинально положила так и не отданную перчатку на кровать и с силой потерла лоб. И что мне теперь делать? Собираться? Или ждать приличного времени и идти к нему? Или вообще ждать завтрака? Немного поразмыслила над всеми вариантами и с бесшабашным «А сгорел сарай, гори и хата» начала переодеваться в свою земную одежду, как подходившую для полетов лучше всего —